Глава 33. Руби слышала разговоры Кона и Дейзи сквозь щели в половицах. Она не могла, конечно, различить отдельные слова, но ясно слышала шум. Светская болтовня на низких нотах, хихиканье на средних и периодический звонкий смех на верхних нотах. Насколько она понимала, между Коном и его подругой с работы еще ни разу не возникло неловких пауз. А ведь она здесь была уже почти 2 часа. В третий раз за вечер Руби тайно прокралась к дверям кухни. Но Дейзи она успела заметить лишь мельком. Кон сразу повел свою подругу прямо в столовую. Руби отметила про себя, что Дейзи очень маленького роста, еще стройнее, чем она сама, с прекрасными светлыми локонами, которые Руби про себя назвала «прической любительницы сидеть дома». Еще она успела уловить тонкий запах цветочного парфюма и заметить, что незнакомка одета в серебряные балетки и вязаную шаль. Руби села за стол, налила себе стакан воды и вытащила из холодильника пару кусков хлеба, намазав их остатками паштета. Кон с Дейзи тем временем говорили о ком-то по имени Найджел и много смеялись. Руби вдруг захотелось зажечь сигарету и выпустить кольцо дыма прямо в лицо этой красотки. Она испытала жгучее желание присесть к ним за стол и сказать: «Так, а теперь, девочка, расскажи о своей очень и очень недолгой жизни, о тех 5 минутах, которые успели пройти с того момента, как ты перестала быть ребенком. Расскажи мне о том, как мало ты добилась и как мало накопила опыта». А потом она бы рассказала этой блондинке о своей жизни, о мужчинах, о боли, о тех ночах, о которых больше всего на свете хотела бы просто забыть. Руби показала бы незнакомке свои татуировки и шрамы, а потом очень подробно описала бы их с Коном секс. Потому что, хотя Руби была на 11 лет старше Кона, у нее с ним было куда больше общего, чем у какой-то там школьницы-переростка с румяными щечками. А вот Кон уже успел пожить, по крайней мере, немного. Он знал, каково это — потерять все и всех, выживать самостоятельно. Ход мысли Руби нарушил звук передвигаемого по деревянному полу тяжелого кресла. «Не нужно», — услышала она голос Кона. «Нет-нет-нет», — произнесла его белокурая бестия, — «я сама. Ты уже и так столько всего для меня сделал». Прежде чем Руби успела решить, остаться ей или уйти, прямо перед ней вдруг возникла Дейзи с горой грязной посуды в руках. «Ой», — сказала она, — «здрасте». «Здравствуй», — ответила Руби. С мгновения она разглядывала собственный внешний вид. Джинсы, серая футболка, относительно чистые волосы, относительно приличный макияж. Такая деловая девушка, которая просто зашла попить водички и собирается дальше по своим делам. У незнакомки, судя по всему, не было причин подумать что-то не то о Руби или ее присутствии на кухне. Так что Руби выпрямилась и широко улыбнулась. «Меня зовут Руби», — сказала она. «О, привет. Да, Кон про себя говорил». Она опустила тарелки в раковину и протянула Руби руку. «А я Дейзи». «Дейзи», — машинально повторила Руби. «Да, именно Дейзи». Она была красивая. Красивая той непонятной красотой, которая часто встречается у подобных девушек. Маленький прямой нос, тонкие брови, небольшой подбородок, очаровательные ямочки на щеках, которые несколько смягчали ее довольно простенькое личико. «Красивая», — подумала Руби, — «но не красивее ее». Вот только блондинка выглядела жутко молодой, даже моложе, чем сам Кон. «Приятно познакомиться», — сказала Руби, рассматривая Дейзи с ног до головы. Приталенная кремовая блузка, серые шерстяные шорты чуть ниже колен, балетки, черный жилет, странное ожерелье с лоскутками кожи на нем — не самый продуманный наряд, но вполне терпимо. «Так значит, — сказала Руби, — вы с Коном коллеги?» «Да, я работаю в ВОК», — ответила Дейзи. «Угу», — Руби кивнула. «Конечно, девушка из модного журнала». «Это имело смысл». «Как я поняла, он приготовил для тебя ужин». «И как, тебе понравилось?» — продолжала расспросы Руби. «Вкусно». Дейзи улыбнулась. У нее были не самые ровные зубы, но это ее не портило. «Ты серьезно?» — поморщилась Руби. «Честно», — Правда, он меня прям поразил. Учитывая то, что когда мы с ним познакомились, он питался исключительно в Макдональдсе. Снова улыбнулась Дейзи. «О, да, его любимая мак-жратва», — хихикнула Руби. «Я знаю. Я решила взять его в оборот, научить правильно питаться», — бодро ответила Дейзи. «Ну, выходит, что в каком-то смысле тебе уже удалось его перевоспитать», — произнесла Руби. «А правильно я поняла, Кона, ты ведь певица?» — сменила тему Дейзи. «Да», — ответила Руби. «А в каком стиле ты поешь?» — с неподдельным интересом спросила блондинка. «Ой, знаешь, немного рок, блюз, соул, по настроению», — отмахнулась Руби. «Вау. Наверное, это так здорово — выйти на сцену и петь перед людьми. В чем твой секрет?» — спросила Дейзи. «Водка», — ответила Руби, вдруг почувствовав необходимость рассказать о неотъемлемых атрибутах жизни рок-дивы. «Много водки. Никогда не выхожу на сцену трезвой». «Я тебя понимаю», — кивнула Дейзи. Она наклонилась, чтобы выбросить остатки еды из тарелки в мусорное ведро. Через ее блузку проступили кости, острые, словно серпы. «Ну, Дейзи, так сколько тебе лет?» 19, — сказала Дейзи. «Вернее, почти 19. В феврале исполнится». «Какая молоденькая», — произнесла Руби. «Да, боже. Даже представить себе не могу, что когда-то и я была такой же молодой», — с некоторой грустью в голосе сказала Руби. «Да брось. Ты ведь не намного старше меня», — махнула рукой Дейзи. «Мне 31», — ответила Руби, мысленно подготовив себя к тому, что сейчас ей, как всегда, не поверит. «Не может быть», — сказала Дейзи. «Ну точно. Боже, я думала, ты намного моложе». «Да, мне 31. А ты бы сколько дала?» — улыбнулась Руби. «Боже мой, даже не знаю». 23, — предположила Дейзи. Руби снова улыбнулась. «Да», — сказала она, — «остальные реагируют примерно так же». Дверь открылась, и появился Кон. Сначала он взглянул на Дейзи, а потом перевел взгляд на Руби. Выражение его лица стало холодным и отстраненным. «О», — сказал он, — «не думал, что ты здесь». «Просто захотелось водички», — ответила Руби и помахала Кону рукой. «Конечно», — ответил он. «А мы тут вот с Дейзи болтаем», — как бы, между прочим, сказала Руби. «Конечно», — снова произнес Кон. «Слышала, ты здорово научился готовить», — сменила тему Руби. Кон пожал плечами. «Ну да, Тоби помог. Мне очень понравилось». «Вау! Теперь ты просто обязан как-нибудь приготовить что-нибудь и для меня? Посмотрим, выйдет ли из меня такой же благосклонный судья, как из Дейзи», — заявила Руби. «Да, конечно. А теперь мы пойдем», — ретировался Кон. Он непринужденным движением положил руку Дейзи на талию и привлек к себе. Руби почувствовала подступившую к горлу горечь. «Приятно было познакомиться», — сказала Дейзи. «Да», — сказала Руби, — «и мне». Кон и Дейзи ушли, и за ними почти закрылась дверь, когда Руби вдруг запоздало крикнула: «Удачи!» Но они уже не слышали. Руби какое-то время постояла под дверью, убедиться, что Кон и Дейзи не будут ее обсуждать, но разговор плавно вернулся в прежнее русло, как будто они даже и не встречались сегодня с Руби. Словно пятно, которое остается в глазах после внезапной вспышки света, Руби увидела руку Кона на спине Дейзи. Она слышала, как они вместе смеются. Его грубый грудной смех и ее легкое хихиканье, похожее на звон колокольчиков. Руби вдруг увидела свое отражение в темном стекле кухонного окна и на мгновение замерла. Кто же она такая? Что с ней случилось? За последние 2 недели ее продинамили 2, и в обоих случаях ради кого-то диаметрально противоположного. Ну, не то чтобы Руби жаждала привязанности, и не то чтобы она хотела чего-то помимо секса и хорошей шутки. Но все же, что вообще стало с сегодняшними мужчинами? Почему вдруг ей, красавице Руби, предпочли плоскогрудую астматичку и 42-летнюю разведенку с растяжками, оставшимися после рождения 2 детей? Руби налила себе из бутылки Тоби большой стакан водки, и взяла его с собой. Идя в свою комнату, она случайно пролила немного на вязаную шаль Дейзи.